Павел продолжил свое путешествие, направившись с визитом в Казань, чтобы поприсутствовать на нескольких военных парадах в провинции, и затем, в конце июня, возвратился в столицу. Как он себе представлял, никто, кроме Кутайсова, не был в курсе дел о его совсем недавно возникшей склонности к Анне Лопухиной. Однако каждый его жест был замечен и обсуждаем за его спиной. И, конечно, все становилось известно его жене и Екатерине Нелидовой. И таким образом он очутился в самом эпицентре любовного противостояния. Кутайсов и Безбородко, с одной стороны, подстрекали его на непристойное воодушевление. Царица и Екатерина Нелидова, с другой, предостерегали от этого своими обычными наставлениями, а великие князья также со своей стороны опасались за репутацию отца. Осознавая значимость опасности, императрица несколько раз пыталась воздействовать на своего мужа, уверяя его, что после нескольких месяцев отдыха она стала вполне способной принимать его в постели, и что, согласно мнению медиков, она даже не утратила возможности рожать ему детей. Уяснив все прелести этой перспективы, Павел возразил, что другие врачи, с которыми он консультировался, сказали обратное, и что в этих условиях он вынужден окончательно отказать ей в ее желаниях. Догадываясь, что ее супруг, пользуясь этим предлогом, просто-напросто не желает признаться ей в том, что больше не любит свою жену, императрица в начале июля 1798 года написала Плещееву с тем, чтобы он помог ей разобраться в странных недомолвках Павла. В своем письме она утверждала, что царь сказал ей, что вообще он уже не тот, что прежде, и что не чувствует в этом никакой потребности, что физически он уже ни на что не пригоден, и что в конце концов он полагает, что в этом отношении он просто парализован. Испытывая некоторую неловкость человека, раскрывающего свои недостатки перед супругой, которой он некогда обладал, она в то же время воспринимает его саморазоблачение как оскорбление своей женственности. Наконец, для того, чтобы пресечь замыслы семьи Лопухиных, императрица, обезумев от досады, пишет угрожающее письмо молодой девушке. Но ее письмо отслеживается и попадает на стол императора. Гнев Павла выразился в том, что 22 июля во время бала, устроенного по случаю юбилея царицы, он не произнес ей ни слова поздравления, а в сторону Екатерины Нелидовой бросал недобрые взгляды. Бал этот скорее был похож на похороны, и все предсказывали скорую грозу, писал сенатор Гейкинг в своих дневниках. Эта гроза, которой все наблюдатели опасались, разразилась 25 июля в 10 часов вечера. Вызвав своего старшего сына Александра, Павел приказал ему немедленно направиться к матери и объявить ей приказ его величества. Он запрещает ей отныне в той степени, насколько это возможно, вмешиваться как в личные, так и в политические дела своего супруга. Приученный подчиняться воле отца, Александр на этот раз заупрямился и отказался выполнять это поручение, которое, по его представлению, окончательно подрывает его уважение к отцу. Упорство, с которым он стал защищать благожелательные намерения своей матери, вывело Павла из себя. «Я думал, что я потерял только жену, но теперь я вижу, что у меня также нет сына», пробурчал он. Александр напрасно спорил, кричал, протестовал. Императора охватила безумная злоба. Вне себя от ярости он направился в апартаменты царицы, обошелся с ней грубо и запер на ключ в ее комнате.